Шаринган. Бррррра. Красные глаза в темноте. Ра-ра. Мне похуй, кто из вас во что одет. Когда встречу вас, я не скажу привет. Нет. Я в клубе, и она не скажет нет. Ты видишь лишь то, что ты хочешь видеть. Бой. Простите, но нам пришлось вас обидеть. Пред Богом не пристанешь лучшим видеть. Нет, нет, Бога просто нет, нет. Как вы не крутите, да мы крутим. Мы пускаем хмуры внутри вена. Чанки. Твоя сука, будто рыцарь, встала на одно колено. Не смотри в мои глаза, в них живет демон. Цукуйоми на тебя, если проблемы. Это Сусано, и тебе не скрыться. Огромный самурай, с виду будто рыцарь. Ты попал в иллюзию, братан. Это гиндзюцу, сука, это шаринган. Мне Шаринган. Это 2015, блять, фейс, проклятая печать. Я вижу всех фейков шарингана. У тебя есть проблемы, и ты в Цукуйоме, сучий парень. Нахуй всех рэперов. Это шаринган, блять. Нинджа фейс. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr.